Глава 9. Отец Элия, посетив всех приходских священников в городе, на следующее утро явился в аббатство и спросил на капитуле, не случилось ли кому из священников-монахов принимать исповедь у Олдвина, конторщика Литвудов, в канун празднества. Ведь тогда было особенно много исповедников. Всякий желал облегчить душу и с чистой совестью участвовать в торжественной службе, вновь чувствуя себя умиротворенным и воскресшим для добродетели. Но оказалось, что никто из клириков аббатства не исповедовал Олдвина. Удрученный отец Элия заторопился прочь, тряся спутанными седыми прядками и волоча за собой обтрепанные рукава рясы, словно едва оперившийся птенец свои нетвердые еще крылья. Брат Катфаэль, берясь за работу в своем травном садике, никак не мог избавиться от маячившего перед его мысленным взором старичка в ветхом облачении. Уж кто-кто, а отец Элия не успокоится, пока не убедится, что Олдвин умер в состоянии благодати, и он вправе вершить над покойным причитающиеся тому церковные обряды, дабы душа его обрела последнее утешение. Старик успел уже опросить всех священников в городе и предместье, но ожидаемого ответа так и не услышал. Однако он был не из тех, кто способен закрыть глаза и притвориться, будто все в полном порядке. Совесть не позволит ему снизить требования и отнестись к грешнику с необоснованным милосердием. Катфаэль горячо сочувствовал и неподкупному священнику, и его нерадивому горе-прихожанину. Даже Илоев занимал его мысли сейчас не так, как они. С юношей, пока тот, сидя в заперти, дожидается распоряжения епископа Клинтонского, ничего худого не приключится. Фанатичные преследователи с дубинами до него не доберутся. Раны быстро заживают, синяки почти исчезли. Брат Ансельм, регент хора и библиотекарь, снабдил Илоева пухлым томом писаний блаженного Августина. Труд этот называется «Исповедь», пусть почитает на досуге. Пусть также узнает, как сказал брат Ансельм, что Августин писал не только о предопределении и закоснелости в грехах. Ансельм был на 10 лет моложе Катфаэля. Сухощавый, подвижный, одаренный, с искоркой озорства, которое еще теплилось в нем. Катфаэль предлагал ему дать почитать Илоеву труд Августина «Возражение Фортунату». Труд этот был написан в ту пору, когда убеждения автора еще продолжали меняться, и к самым ортодоксальным опусам Августин даже не приблизился. Там бы Илоев мог найти следующую фразу. «Не существует греха, пока воля человека не склонится на него». И потому мы заслуживаем награду, когда по доброй воле творим благие дела. Хорошо бы Илоеву запомнить эту цитату наизусть и привести ее себе в оправдание. Тогда бы Ансельм, поймав юношу на слове, снабдил его всяческими приличествующими делу цитатами. Эту игру знал любой начитанный в святоотческих писаниях студент, но с Ансельмом никто не мог сравниться. Пока Зиэлла не вернется из Ковентри с ответом епископа, об Илоеве можно не беспокоиться. К тому же необходимо время, чтобы раны вполне зажили. Но с Олдвином, чье тело все еще не предано земле, надо поторопиться. Катфаэль не знал, как тому Хью идут дела в городе, насколько успешно ведется следствие. Он не видел его с вчерашнего утра. С известием об убийстве вся активная жизнь переместилась из аббатства в город, на многолюдное мирское поприще. Истоки событий нужно было искать здесь, в этих стенах, в слушании дела о ересе. И подозреваемый тоже был здесь, под замком. Однако последние часы Олдвин провел в городе. Кто знает, сколько знакомых он имел в Шрусбери и в предместе среди сотен жителей. Сколько врагов, старых и новых. Возможно, убийство никак не связано с делом по обвинению в ересе. Хью сам отлично видел, насколько шатки улики против Илоева и не торопился с выводами. Но душа Олдуина ждать не могла. После обеда по монастырскому расписанию было отведено полчаса для отдыха. Катфаэль же направился в церковь, где под каменными сводами всегда сохранялась благодатная прохлада, и остановился у гробницы святой Уинифред. Когда ему хотелось побеседовать со святой, он обращался к ней по-валлийски. Впрочем, обычно он стоял перед нею молча, уверенный, что святая и без слов примет его нужды. Юная Уинифред не говорила ни по-английски, ни по-латыни, и даже на родном языке навряд ли умела читать или писать. Но святая, настоятельница монастыря, совершившая паломничество в Рим, имела времени вдоволь, чтобы овладеть языками и науками. Однако Катфаэль всегда представлял ее девочкой. Юная девица, чья красота вошла в легенду и чьей любви домогались принцы. Постояв несколько минут возле гробницы, Катфаэль почувствовал спокойствие и уверенность, хотя и не выразил ни единым словом своих тревог. Так всегда бывало с ним, когда он думал о святой. Обойдя алтарь, Катфаэль прошел в неф и увидел там отца Бонифация, который только что наполнил маслом лампаду и теперь поправлял свечи, чтобы они стояли прямо. Катфаэль заговорил с ним, желая скоротать время. «У тебя появлялся сегодня утром отец Элия из церкви святого Алкмунда. Он приходил на капитул по тому же делу. Бедняга Олдвин, как это грустно!» Черноволосый отец Бонифаций сумрачно кивнул и, как мальчишка, вытер замасленные пальцы о подол рясы. Худой, но жилистый, молчаливый, вроде своего служки, молодой священник терял свою первоначальную робость по мере того, как заслуживал доверие паствы. «Да, отец Элия подходил ко мне после заутрени. Я не был знаком с Олдвином, пока тот был жив. И покойнику, к сожалению, ничем не могу помочь.